Кроме того, он пообещал, что тебе не причинят вреда. Как мило. А почему тебя все это интересует? Разве непонятно? Статья. Убийство Клухейда. Горячая новость. А теперь ты связал преступление века с эротическим клубом. Не думаю, что сумею тебе помочь. Чушь собачья. Чушь собачья. Она пожала плечами. Что еще сказал Пэт? Спросил Майрон. Почти ничего. Просто объяснил, что хочет с тобой поговорить. Тогда почему бы ему самому не найти мой номер? Безмозглый Трилл, это не пришло в голову. Но Нэнси Синклер пришло. Она снова улыбнулась, чертовски милая улыбка. Кроме того, Пэт что-то обсуждал с Зоррой. С кем? Это местный психопат из клуба, трансвестит в белокуром парике. Похож на Веронику Лейк? Она кивнула. Абсолютный псих. Парень не промах. То есть? Он творит своим острым каблуком, что хочет. Его фирменный знак — разрез в виде буквы Z. Ты был с ним в задней комнате. Теперь понятно, — подумал Майрон. Я не увернулся от его удара. Просто Зорро оставил на мне свое клеймо. Да, у меня такое есть. У него точно не в порядке с головой. Он выполнял какие-то задания во время войны в Персидском заливе под прикрытием. Работал на израильтян. О нем ходит много слухов, но если хотя бы 5% из них правда, он убил десятки людей. Только этого мне не хватало. Трансвестита из Моссад. Они говорили о Клу? Нет, но Пэт сказал, ты хочешь кого-то убить. Я? Да. Они думают, я убил Клухейда? Мне так не показалось. Скорее, они считают, что ты пришел в клуб, чтобы кого-то найти и убить. Кого? Не знаю. Просто они говорили, что ты собираешься убить. И не сказали кого? Если и сказали, я не слышала. Она улыбнулась. Так что, пойдешь навстречу? Пожалуй, да. Не боишься? У меня есть прикрытие. Надежное? Майрон кивнул. Вполне. Тогда я пойду домой и надену свой бюст. Помощь нужна? О, мой храбрый герой! Спасибо, Майрон, но я справлюсь сама. А если не справишься? На этот случай у меня есть твой телефон. До вечера. Глава 21. Уиндзор нахмурился. Увеличение груди без хирургического вмешательства? Да, специальные приспособления. Приспособления типа искусственной вагины? Вроде того. На минуту они задумались, потом Майрон добавил, «Хотя эти штуки больше бросаются в глаза». Уиндзор промолчал. Майрон пожал плечами. «Недобросовестная реклама», — заявил Уиндзор. «Не понял?» «Увеличители груди. Это недобросовестная реклама. Нужно издать закон». «Ты прав. Но эти вашингтонские политики, что они могут, когда речь идет о чем-то серьезном?» «Наконец-то ты понял. Я понял только, что ты пошлая свинья». «О, прости, мой целомудренный друг!» Уиндзор склонил голову на бок и приложил ладонь к уху. «Кстати, напомни, Майрон, что тебя так привлекло в этой Трилл?» «Кошачий костюм», — ответил Майрон. «Ясно. Значит, если к тебе в офис придет большая Синди в костюме кошки...» «Ладно, ладно. Я просто проглотил наживку». «Вот именно. Ну, хорошо, я тоже пошлая свинья. Доволен?» «Более чем». «И потом, ты неправильно меня понял. Возможно, я недоволен этими устройствами просто потому, что они занижают самооценку женщин. Возможно, меня возмущает насилие со стороны общества, которое требует от женщин все больше идеальной фигуры и лифчиков четвертого размера». «Ключевое слово здесь — возможно». «У каждого свои недостатки». Уиндзор улыбнулся. «Что у нас еще в повестке дня?» Уиндзор поправил галстук. «Старбакс, FJ и два его перестаравшихся с астероидами телохранителя. Как насчет этого?» «Идет. А потом я хочу заглянуть на стадион Янки. Надо кое-кого порасспросить». «Будем считать, это наш план», — твердо заявил Уиндзор. Друзья шагали по парк-авеню. На светофоре загорелся красный, и они задержались на углу. Майрон стоял рядом с человеком в деловом костюме, говорящим по мобильному телефону. Обычное дело, если не считать того, что это был секс по телефону. Мужчина буквально тер свои причинные места и бурчал в трубку: «Да, детка, мне это нравится» и прочее в том же духе. Светофор переключился на зеленый, прохожий пошел по зебре, продолжая тереть брюки и говорить в телефон: «Сцена из серии «Нью-Йорк, любовь моя». «Насчет сегодняшнего вечера», — начал Уиндзор. «Да? Ты доверяешь этой Трилл?» «Пока не знаю». «Есть шанс, что как только ты появишься, тебя просто пристрелят». «Вряд ли. Пэт — один из владельцев заведения. Ему не нужны неприятности на рабочем месте. Думаешь, они пригласили тебя, чтобы угостить выпивкой?» «Возможно», — ответил Майрон. «Что-то мне подсказывает, я лакомый кусок для любителей групповухи». Уиндзор не стал спорить. Они двинулись на восток по 49-й улице. Старбакс находился в 4 кварталах. У входа Уиндзор знаком остановил Майрона. Он подошел к стеклянной двери и быстро заглянул внутрь. «Молодой Эф-Джей сидит с кем-то за столиком», — доложил он. «Ганс и Франц двумя столами дальше, и еще один занят посетителями». Майрон кивнул. «Ну что?» «Иди первым», — предложил Уиндзор. «Я задержусь». Майрон уже давно не спрашивал друга о его методах. Он просто вошел внутрь и направился к столу Эф-Джея. Ганс и Франц, два раздутых бодибилдера, снова были в спортивных безрукавках и полупижамных брюках с узором, похожим на расквашенную яичницу. Увидев Майрона, оба выпрямили спины, стиснули кулаки и хрустнули шеями. На Эф-Джее были спортивный пиджак в тонкую елочку, рубашка с застегнутыми до горла пуговицами, обтягивающие брюки и мокасины с кисточками. Картинка с выставки. Он увидел Майрона и сделал знак своим громилам. Ганс и Франц застыли на месте. «Привет, Эф-Джей», — поздоровался Майрон. В бокале Эф-Джей пенилось что-то белое, здорово смахивающее на крем для бритья. «А, Майрон», — произнес он тоном, выражающим, видимо, утонченную небрежность. Он кивнул сидящему напротив человеку, тот вскочил, не сказал ни слова и потрусил к выходу, как испуганная мышь. «Присаживайся, Майрон. Какое странное совпадение. Вот как? Ты сэкономил мне время. Я сам хотел нанести тебе визит». На губах Эф-Джея появилась змеиная улыбка. Майрон позволил ей упасть на пол и, извиваясь, уползти прочь. «То, что ты здесь появился, просто дар судьбы. Правда, Майрон? Настоящий праздник». Эф-Джей издал хриплый смешок. Ганс и Франц тоже рассмеялись. «Праздник», — повторил Майрон, — «в самую точку».